а, быть может, они действительно на него молились. Вероника зашла в автоматную будку, нашарила в кармане монету, позвонила Алёше на работу. Он ждал ее звонка. Алёшин голос радостно взметнулся. Вероника дала трубку Ане. Она сказала свои «да» и «нет». В будке пахло мочой. Вышли на улицу. День стоял ясный, умиротворенный. Обеспечивал сейчас, сегодня и всегда. Все страхи закончились клюквой и петрушкой, практически ничем. Вероника должна была испытывать не просто радость, счастье до эйфории. Но счастье не прослушивалось. Была усталость и пустота. Хотелось сесть и не двигаться, как зайцу. Но Аня шла рядом, вложив в ее руку свои цапучие пальчики. Значит, надо было идти, и она шла. Дома их встретила Нюра с котенком в руках. Котенок был крошечный, величиной с варежку. «С работы привезли», — объяснила Нюра. Вероника догадалась, что главный прислал обещанное с курьером. Нюра поставила котенка перед Даней. Он поднял хвост и зашипел. Аня испугалась, и ее личико стало напряженным. Они стояли друг перед другом, маленькая девочка и маленькая кошка, и боялись друг дружку. — Во, тьманник! — не зло осудила Нюра котенка. Тьманник значила носитель тьмы. — Какой же он тьманник? — заступилась Вероника. — Он маленький. Вероника подняла котенка с пола, посадила его себе на плечо, прижалась к нему щекой. Почувствовав себя в любви и защищенности, котенок тут же замурлыкал в самое ухо, затрещал, как мотоцикл. Аня подняла голову и спросила, он поет или ругается? Конец книги. Май 1987 года. Читал Вячеслав Герасимов.